Действие четвертое. Та же комната в доме городничего. Явление первое. Входят осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский. В полном параде и мундирах. Амос Федорович строит всех полукружьем. «Ради бога, господа! Скорее в кружок! Да побольше порядку. Бог с ним. И во дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, станьте вот тут». Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках. Артемий Филиппович. «Воля ваша, Амос Федорович. Нам нужно бы кое-что предпринять». Амос Федорович. «А что именно?» Артемий Филиппович. «Ну, известно что». Амос Федорович. «Подсунуть?» Артемий Филиппович. «Ну да, хоть и подсунуть». Амос Федорович. «Опасно, черт возьми. Раскричится. Государственный человек. А разве...» «В виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник». Почтмейстер. «Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие». Артемий Филиппович. «Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше». «Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый и начните». Амос Федорович. «Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба». Артемий Филиппович. «Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества». Лука Лукич. «Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше. У меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте». Артемий Филиппович. «Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас, что ни слова, тот Цицерон с языка слетел!» Амос Федорович. Что вы, Цицерон? Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей щейке!» Все пристают к нему. «Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении! Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим! Нет, Амос Федорович!» Амос Федорович. «Отвяжитесь, господа!» В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются в пол голоса восклицания. Голос Бобчинского. «Ой, Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу!» Голос Земляники. «Отпустите, господа, хоть душу на покаяние совсем прижали!» Выхватываются несколько восклицаний. «Ай, ай!» Наконец, все выпираются, и комната остается пуста. Явление второе. Хлестаков один. Выходит с заспанными глазами. «Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Ой, даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. И мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю. А мне, право, нравится такая жизнь.